584. Прекрасно, что вы почитаете дни великой жертвы. Пусть каждое сердце человеческое почерпает силы для подвига из чаши Спасителя. Не будем, как дикари, враждебные друг другу. Должно окончиться время распятия и убийств. Слышите ли? Нужны исповедники истины, хотящие крещения огненного. Пусть замолкнет злоба хотя бы в одни великих страданий, когда была испита чаша за весь мир. Можете понять, что едина середина всего сущего, не может быть двух средоточий вращения. И безумны те, кто не принимают величие беспредельности, такою мерою измеряется жертва несказуемая. Когда в природе земной поспешала жертва принятия всех проявлений всего мира, нет слов на языках человеческих описать причины этого священного геройства. Можно собрать все слова превысшие, но лишь сердце в трепете устремления поймет славную красоту. Не дозволяйте хотя бы по невежеству злословить и кощунствовать. Каждый кощунник погружает себя во тьму безумия. Так учите утверждать спасение духа, чтобы ничто темное не коснулось во дни огненной чаши. 585. Не случайно во дни великие получаете весть о предательстве и лжи. Не безумно ли, что предательствуют те, кто является как бы стражами понимания высшего? Но закон тьмы неизменен, и уловки лжи не перестанут, пока не смягчится сердце человеческое. Если даже память о великой жертве может наполнить лишь ложью и предательством, то великое служение недоступно. Отвернемся от тьмы. Даже травы умеют тянуться к свету. 586. Плыть в лотосе против течения издревле считалось законом великого служения. Восторг достижения позволяет не думать, глубока ли бездна и как доплыть. Радость духа освобождает от земных болезней. Только плывший в лотосе знает эту бодрость и радость. Так можно не мыслить о камнях подводных, когда дух чует достижение. 587. Так можно в дни великие вспомнить всех труждающихся. Нельзя ни на час прибыть в жестокости, когда даже сейчас еще кровоточит терновый венец. Так прибудем в справедливости. 588. Всякое поругание Спасителя, Учителя и Героев повергает в одичание и погружает в хаос. Как разъяснить, что хаос очень близок, для него не нужно переплывать океан? Также трудно пояснить, что одичание начинается от самого малого. Когда сокровище торжественности потеряно, и жемчуг знания сердца рассыпан, что же остается? Можно вспомнить, как глумились над великою жертвою. Разве весь мир не ответил на такое одичание? Можно видеть, как отражается оно на измельчании. Хуже всего это измельчание. Говорю, будьте благословенны энергии, лишь бы не впасть в маразм разложения. Так будем помнить все великие дни. 589. Он собрал в себе свет. Он наполнился отречением от самости и земной собственности. Он знал дворец духа и храм огненный. Нельзя внести земные вещи в огонь. И дворец духа не вмещает казны золота. Так можно следовать великому примеру. Можно иногда сравнивать предметы дня сегодняшнего, но как сопоставлять предметы будущего? также несравнимы образы огненные, недоступные нам сейчас. Потому нужно мыслить про себя в сердце, чтобы посредством великих примеров заглянуть в мир огненный. Хотя бы на мгновение очутиться в ладье лотоса против течения всех волн хаоса. Можно попросить, чтобы в час действительно трудный, можно бы испытать тот же восторг преломления хаоса.